Просто удивительно, как быстро и эффективно может действовать Академия, когда ей что-то действительно нужно. Возможно, среди руководства нашлись тайные сторонники Дома Новида, а может быть, Академия просто захотела без всяких усилий укрепить репутацию, но для проверки результатов ритуала была собрана целая поисковая группа. Сказать по правде, все это внезапное внимание беспокоило. Хотя бы потому, что Зорин вовсе не был уверен, что все получится. Мало ли что, вдруг это все-таки защитный механизм петли, и бессознательное тело контролера просто недоступно из этого мира. В таком случае будет очень неловко. К счастью, все прошло как по нотам. Зак оказался в пригороде Сиории, в одном из частных домов, не принадлежащем Тессону напрямую, если не копать глубоко. Поисковая группа буквально взяла его штурмом, предъявив охране грозного вида документы. Стражи, похоже, не платили столько, чтобы драться против численно превосходящих бойцов влиятельного заведения, так что они умыли руки. Вход в подвал, где держали Зака, был хитроумно спрятан, но с наличием в группе ходячего детектора в лице Зориана это не вызвало никаких сложностей. Как и ожидалось, Зак был в коме. Увы, без магии Зориан не мог точно диагностировать его состояние, но у него были кое-какие подозрения, почему напарнику пришлось хуже. Зак куда меньше разбирался в магии душ и тем более уступал ему в ментальной дисциплине. Если в начале цикла ему тоже пришлось бороться с беспамятством, сдерживая душу от резких движений, что тут сказать, самому Зориану пришлось нелегко. Между тем, перед Зорином встала новая проблема, пусть Зака и нашли лишь благодаря ему, никто не собирался допускать его к бесчувственному напарнику. Внезапный итог истории с пропавшим наследником вызвал грандиозный скандал, парня под охраной поместили в дорогостоящую клинику. И тотчас у многих возник вопрос, а при чем тут вообще некий Зорин Казинский, не состоящий в родстве с Заком и до сих пор не имевший никаких известных дел с домом Новида? Академия встала на его сторону, но, по словам Ильзы, ситуация сложилась непростая. Тессен всеми силами старался дистанцироваться от истории с похищением, а его фракция вовсю требовала ареста Зориана и допроса с пристрастием. Впрочем, неважно, даже если бы его пустили, что бы он делал. Прежде чем идти к Заку, следовало выяснить, как ускорить его выздоровление, кто знает, сколько времени займет естественное восстановление. К счастью, он мог заняться этим даже в нынешнем бессильном состоянии. Подобно многим некромантам, Судомир не раз и не два повреждал свою душу при тренировках и исследованиях, так что имел обширные познания в лечении духовного урона, и Зорин в свое время тщательно скопировал из его памяти все, что сумел. Большую часть составляли индивидуальные упражнения магии душ, которые должен выполнять сам пациент. Или сложные ритуалы, сейчас недоступные по понятным причинам. Однако в числе прочего были алхимические рецепты. То, что нужно, ведь алхимия не требовала плетения, а зелье можно ввести бесчувственному пациенту. Оставалось лишь найти нужные реагенты. Конечно, и тут не обошлось без сложностей. Многих ингредиентов не было в свободной продаже, и даже если бы были, простому ученику Академии они не по карману. Зорин подумывал обчистить схроны захватчиков, но без магии это делать куда опаснее, чем прежде. Тем более, что с нездоровым вниманием к его скромной персоне после недавних событий вскрывать тайники по ночам было явно не самой удачной идеей. Так что он пошел долгим путем, накупил реагентов на все деньги, изготовил несколько сложных экзотических зелий, продал, купил еще больше реагентов. У него ушла неделя, чтобы набрать нужную сумму, и еще 4 дня на поиск нужных ингредиентов и изготовление самих зелий. В итоге получились 3 бутылька, один с молочно-белой жидкостью, второй с кроваво-красным постоянно кипящим сиропом и третий с глянцевой сине-черной пилюлей, парящей внутри словно невесомая. Получив долгожданные составы, он отправился навестить Зака. Его все еще не пускали в палату, но кого это волнует? С умом применяя усыпляющий газ и другую алхимию, он без особых затруднений добрался до Зака и скормил ему все 3 состава. И удалился, не дожидаясь результатов. Зельям все равно потребуется время, а ему лучше быть где-нибудь в другом месте, когда охрана пройдет по цепочке бесчувственных тел до палаты Зака. Новость о втором покушении на Зака вновь разожгла страсти. Руководство больницы и городские власти клялись и божились, что вот-вот поймают негодяя, что несколько сомнительно, учитывая, что даже худшие недоброжелатели Зорина не обвиняли его в причастности. Забавно, руководители больницы утверждали, что Зак не пострадал еще сильнее лишь благодаря их решительным действиям, они якобы перехватили злоумышленника и с боем вынудили отступить. Ожидая, когда подействует зелье, Зорин навел справки об Аланике. Все-таки воинствующий жрец был одним из немногих надежных и компетентных практиков магии душ среди его знакомых. Увы, пока Зорин был заперт в Сеории без возможности телепортироваться и занят в истории с Заком, посланные Судомиром убийцы успели добраться до Аланика. Жалко. Что, кстати, поднимало вопрос, как какие-то наемники могли справиться с магом уровня Аланика. Оказалось, что жреца убили во сне. Ну да, логично. Если Зориан срывал покушение на Лукава, Судомир паниковал и послал против Аланика большой отряд. Когда же Лукава убивали без происшествий, воинствующего жреца устранили по плану без борьбы. Но хватит об этом, зелья сработали даже лучше, чем ожидалось, и через 4 дня Зак пришел в себя. И тут же потребовал присутствия Зориана, решив тем самым вопрос допуска к больному. «Ну как ты?» «Дерьмово», — буркнул Зак и с подозрением посмотрел на него. «Я слышал, мой сраный опекун запихнул меня в какой-то подвал, а ты меня отыскал. Спасибо, конечно, но... Почему тебе настолько лучше? Тебя что, не зацепило взрывом? Ты ведь понимаешь, что нас наверняка слушают?» — ответил вопросом Зориан. «Что с того? Поставь заглушающий берег делов-то», — предложил напарник. «Не могу», — вздохнул Зориан. «Вообще никакая магия не выходит». Зак помолчал пару секунд. «А», — сказал он наконец. «Значит, на самом деле ты легко не отделался. Наверное, некрасиво такое говорить, но я даже рад. Вместе страдать этой херней уже не так обидно. Козёл», — без особого запала сказал Зориан. «Да-да, но серьезно, как ты уже ходишь? Я даже встать не могу. Выворачивает». «Я не уверен, но... Может, ты приходил в себя в своей спальне, прежде чем снова отключиться?» Зак нахмурился. «Сложно сказать», — ответил он через пару секунд. «Может быть. Хм. Но мы продолжим этот разговор, когда ты выпишешься из больницы», — сказал Зориан. «Как думаешь, сколько тебе понадобится времени, чтобы вернуться на пик формы?» «Не знаю», — хмуро ответил Зак. «Месяца 4-5? «Где-то так». Зориан вздохнул с облегчением. «Пусть Заку и досталось больше, чем ему. Кажется, все не так плохо». «Тебе нужно что-то прямо сейчас?» — спросил он. «Сам понимаешь, мои возможности сейчас ограничены. Но если что, я постараюсь». «Больше всего я хочу выбраться из этой клятой больницы», — пробурчал Зак. «Но из того, что я слышал, это вряд ли произойдет до конца месяца. А мы с тобой оба не в том положении, чтобы как-то на это повлиять». Напарник оказался прав, остаток цикла он провел в больнице, покуда Зориан отбивался от все более и более настойчивых расспросов, кто он и как связан с делом Зака. К счастью, прежде чем это стало по-настоящему неприятно, наступил летний фестиваль, и цикл завершился. Следующие 5 циклов прошли относительно спокойно. Практически лишённые магии из-за духовных травм, Зак и Зорин просто не могли заниматься чем-то трудным или опасным, чтобы не затягивать излечение или вовсе не вызвать осложнения. Так что парням не осталось ничего другого, как расслабиться и заняться чем-то попроще. Какая-то часть Зорина паниковала. Время уходит, а они совершенно не продвигаются. Но альтернативы не было, и он просто старался заглушать ее голосок. Чего он не ожидал, что перенесенная травма настолько поможет ему в развитии духовного восприятия и магии душ в целом. Теперь он куда подробнее знал свою душу и принципы ее работы. Многие вещи сложно заметить, когда все действует нормально, а кое-что он понял, сравнивая поврежденные участки с уцелевшими. Из памяти Судомира он знал, что некроманты часто калечат души других людей с той же целью. Изучая духовную анатомию, оттачивая навыки магии душ, не забудьте об объекте. Но чужую душу никогда не ощутить столь же отчетливо, как свою. А безумцев, готовых сотворить с собой такое, не находилось, так что их ситуация была в чем-то уникальна. Зак, хоть и начал с отставанием, тоже добился в магии душ весьма впечатляющих успехов. И не мудрено. Он приложил куда больше усилий, чем сам Зориан. Видимо, то, что он оказался слабее перед атакой Кватач Ичла, его по-настоящему задело. Помимо магии душ, оба уделяли время простейшим плетениям и вовсю занимались алхимией. Единственной полностью доступной им магической дисциплиной. В этот раз они не стали никому рассказывать о временной петле. Большая часть рабочих материалов хранилась в сфере и была временно недоступна. Впрочем, это не значит, что они сторонились знакомых, но только общались, не сотрудничали. Один цикл они прилежно посещали занятия, усердно помогая профессорам-одноклассникам, другой — изучали город и предместья новым взглядом, превратившись в животных с помощью зелий. Они попробовали себя в рисунке, живописи, скульптуре, резьбе по дереву и многих других искусствах и съездили в Альдемар и окрестности на поезде, как обычные туристы. И когда последний цикл отдыха подходил к концу, Зорин осознал, что ничуть не жалеет. Да, они потратили время впустую. Да, у них осталось всего 19 циклов. Ничего страшного. Со следующего цикла нам нужно как следует взяться за работу», — сказал он Заку. 19 циклов — совсем немного. И кто знает, может такое случится вновь. Если в последних циклах вновь останемся без магии, нам конец. Как думаешь, стоит рискнуть и все же связаться с Кватач Ичлом?» «Да, черт возьми», — решительно заявил Зак. «Я понимаю, он нас не слабо отделал, но без него мы пока не можем пробиться в сокровищницу. И к тому же... Да, он нас сделал, но при этом подсказал нам, как справиться с ним без особых проблем». «О», — заинтересовался Зориан. «И как же?» «Думаю, мы использовали неправильный подход», — пояснил Зак. «Вместо того, чтобы тупо давить лича, собирая армии магов и големов, нам стоит использовать свои сильные стороны. Ну, в данном случае, твои сильные стороны. Я про магию разума». «Магию разума?» — удивился Зориан. «Но он использует пустой разум. Ксвим тоже его использовал, и это ему не помогло», — возразил Зак. «Будет непросто, но если мы подготовимся, и у меня будет секунда-другая сосредоточиться, я уверен, что смогу выдать достаточно мощное развеивание. Всего на миг, но тебе же хватит». «Я более чем уверен, что Кватач Ичил умеет защищать свой разум», — осторожно заметил Зориан. «То, что он в разгар боя так быстро считал память Ксвима, показывает серьезное владение магией разума. Хотя не думаю, что он психик, и в нашей мысленной схватке он не особо впечатлял. Наверное, может сработать». «Точно сработает», — уверенно заявил Зак. «Твоя магия разума просто жесть. И я уверен, что лич столетиями не встречал мага разума, которого не мог бы убить щелчком пальцев. Покуда мы не даем ему убить тебя физически, с мысленной схваткой все будет замечательно». «Легко сказать», — вздохнул Зориан. «Но ты прав, идея интересная. Всяко лучше, чем вслепую перебирать варианты. Хотя подозреваю, что Кватач Ичил настроил свою филактерию выдернуть душу прочь, если ментальные защиты будут пробиты. Я на его месте поступил бы так же». «Это не помешает нам забрать сброшенного скелета корону», — пожал плечами Зак. «А больше нам от него ничего и не нужно. Все остальное уже бонус». Пожалуй, в этом Зак был прав. Со следующего цикла они активно взялись за работу, их души полностью исцелились, а времени осталось совсем мало. Так что они вновь установили связь с Косом Экслотиком, добыли в джунглях сферу, угнали жемчужину Оранхала и на корабле отправились в Блантир. Предстояло долгое опасное путешествие. Блантир — крупнейший из континентов, но между ним и ближайшими портовыми поселениями людей многие имели открытого моря. Даже просто прокладывать курс довольно затруднительно, когда со всех сторон одна вода. Ни Зак, ни Зориан толком не разбирались в морской навигации. К тому же кратчайший путь пролегал опасно близко к острову, населенному драконами, многими сотнями драконов. Собственно, его так и называли — Драконий остров. Здоровенные ящерицы вообще недолюбливают людей, а драконы острова — особенно. Они не только убивали всех, рискнувших высадиться на их землю, но и активно патрулировали акваторию, требуя огромный выкуп за право продолжать путь. Зак и Зориан навели справки и запаслись дарами, но их корабль заметен издалека, а драконы славятся вздорным нравом. Едва ли обойдется без драки, а драка с драконом — та еще морока. В довершение всего в местных водах попадались чудовища, способные атаковать воздушные корабли энергетическими атаками или могучими фонтанами воды. Они нечасто встречались, да и жемчужина летела высоко, но расслабляться было нельзя. И все же дело наконец двинулось с мертвой точки, в этом цикле они вновь пойдут за кинжалом и попытаются отыскать посох. А также предстояло вновь связаться с Кватач Ичлом. Пришло время договориться.